Рассказанная жизнь. В пассажах Беньямин замечает: «Счастье представимо для нас только в воздухе, которым мы дышим среди людей, что жили с нами». Другими словами, в представлении о счастье виднеется представление о спасении. Наша жизнь, говоря иначе, это мышца, у которой достаточно силы, чтобы сжать все историческое время. Или же, говоря еще по-другому, подлинная концепция исторического времени полностью покоится на образе спасения. Счастье — это не точечное событие. Оно обладает длинным шлейфом, уходящим в прошлое. Оно питается всем, что было прожито. Форма его проявления — не блеск, а остаточное свечение. Мы получаем его благодаря спасению прошлого. Оно требует нарративной силы напряжения, которая впрягает прошлое в настоящее и продолжает одно в другом, даже позволяет первому вновь возникнуть в последнем. Так в счастье виднеется спасение. Там, где все ввергает нас в безумие злободневности, то есть посреди бури контингентности, мы оказываемся несчастны. Жизнь, как мышца, требовала бы огромной силы, если бы человек представал, как у Пруста, в качестве темпорального существа, которое располагается на прошлом, как на ходулях, которые были живыми и делались все длиннее и длиннее, оказываясь вдруг выше колоколин. Поиски завершаются чем угодно, но не триумфом. Я боялся, что мои собственные ходули стали уже слишком длинны для моих шагов. Мне казалось, что у меня больше не будет сил хотя бы еще какое-то время сохранять связь с собственным прошлым, находившимся уже так далеко внизу. Пруст видит в спасении прошлого задачу рассказчика. Последние слова поисков гласят: «И если хватит у меня сил на достаточно долгое время, чтобы успел я завершить свое произведение, в первую очередь я стану описывать людей, даже если придется сделать их похожими на чудовищно огромных существ, предоставить им пространство гораздо большее, чем то до невероятности суженное место, что было им выделено в этом мире. Пространство, напротив, длящееся до бесконечности во времени». Мышечная атрофия поражает жизнь при модерне. Ей угрожает распад времени. Своими поисками Пруст пытается преодолеть темпоральную атрофию, утрату времени как утрату мышечной массы. «Обретенное время» выходит в 1927 году. В том же году опубликовано «Бытие и время» Хайдеггера. Хайдеггер, в свою очередь, также выступает против темпоральной атрофии модерна, которая дестабилизирует и фрагментирует жизнь. Фрагментации и увяданию жизни при модерне противопоставляется протяженность целой экзистенции, в которой присутствие онтологическое обозначение для человека как судьба держит рождение и смерть вместе с их между в свою экзистенцию включенными. Человек существует не от одного мгновения к другому. Он не существо мгновения. Его экзистенция охватывает весь промежуток времени между рождением и смертью. В силу отсутствия внешних ориентиров, в силу отсутствия нарративной укорененности в бытии, из самости уходит сила, с помощью которой можно сжать этот промежуток времени между рождением и смертью в живое единство, которое пронизывает и охватывает все события и происшествия. Непрерывность бытия обеспечивается непрерывностью самости. Постоянство самости образует центральную темпоральную ось, которая должна защитить нас от фрагментации времени. Время и бытие, несмотря на утверждение Хайдеггера, это не вневременной анализ человеческой экзистенции, а отражение темпорального кризиса модерна. Тревога, которая играет столь значительную роль в бытии и времени, также принадлежит к патологии человека эпохи модерна, у которого больше нет опоры в мире. Смерть также больше не включается в учреждающий смысл нарратив о спасении. Это скорее моя смерть, которую я сам должен принять на себя. Так как она раз и навсегда кладет конец моей самости, вот бытие сжимается перед лицом смерти. Из постоянного присутствия смерти пробуждается сила самости. Экзистенциальная спастика, состояние мышц, при котором они испытывают чрезмерное сокращение из-за нарушений функционирования нервной системы, решившегося на самость вот бытия, порождает силу напряжения, даже мышечную силу, которая оберегает вот бытие от угрозы темпоральной атрофии и помогает ему достичь темпоральной непрерывности. Хайдеровское бытие собой предшествует нарративной взаимосвязи жизни, выстраиваемой позднее. Вот бытие утверждается в самом себе, прежде чем рассказать себе учреждающую взаимосвязи внутримирную историю. Самость конструируется непосредством взаимосвязанных внутримирных происшествий. Лишь пронизанная самостью преднарративная протяженность целой экзистенции учреждает собственную историчность присутствия. В противовес темпоральной атрофии Хайдеггер стремится к темпоральному обрамлению экзистенции, исходной, непотерянной, взаимосвязи не требующей протяженности целой экзистенции. Она должна служить тому, чтобы вот бытие, как преднарративное единство, не распадалось на сумму моментальных действительностей, следующих друг за другом и исчезающих переживаний. Она вырывает вот бытие из бесконечной многосложности подвертывающихся ближайших возможностей удобства, легкомыслия, увиливания и укореняет его в простоте его судьбы. Обладать судьбой значит намеренно принимать на себя свою самость. У того, кто предается моментальным действительностям, нет судьбы, нет собственной историчности. Цифровизация обостряет темпоральную атрофию. Действительность распадается на информацию с коротким периодом актуальности. Информация живет тем, что раздражает своей внезапностью. Поэтому она фрагментирует время. Внимание также фрагментируется. Информация не допускает никакого пребывания. В ускоренном информационном обмене одна информация проносится за другой. Snapchat воплощает цифровую мгновенную коммуникацию. Приложение для мобильных устройств, позволяющее обмениваться сообщениями с прикрепленными к ним фото и видео. Мессенджер выражает темпоральность цифрового в его чистейшей форме. Важен только момент. Снапы — это синоним моментальных действительностей. Соответственно, вскоре они снова исчезают. Сама действительность распадается на снапы. Тем самым нас вырывают из стабилизирующей темпоральной ускоренности. Сторис на таких цифровых платформах, как Instagram или Facebook, не являются рассказами в собственном смысле. Они не обнаруживают никакой нарративной протяженности. Они являются простыми последовательностями моментальных снимков и ни о чем не рассказывают. В действительности они являются не более чем визуальной информацией, которая быстро исчезает. Ничего не остается. Рекламный слоган Instagram гласит: «Выкладывайте моменты из вашей повседневной жизни в сторис». Это легко и весело, а через 24 часа они исчезнут. Ограничение во времени производит особый психологический эффект. Оно вызывает чувство непостоянства, которое порождает тонкое принуждение к еще большей коммуникации. Селфи — это тоже мгновенные фотографии. Они касаются только момента. В отличие от аналоговых фотографий как медиума для воспоминаний, селфи является мимолетной визуальной информацией. В отличие от аналоговых фотографий, после того, как на них взглянули, они исчезают раз и навсегда. Они служат не воспоминанием, а коммуникацией. В конечном счете они возвещают о конце человека, наделенного судьбой и историей. Фона сапиенс отдается моменту, моментальным действительностям следующих друг за другом и исчезающих переживаний. Ему чужда протяженность целой экзистенции, которая охватывает время жизни между рождением и смертью и придает ему силу самости. Он не существует исторически. На отсутствие смерти указывают селфи на похоронах. Стоя у гроба, люди весело улыбаются в камеру. Лайки надо выманивать у самой смерти. Фона сапиенс открыто оставляет нуждающегося в спасении Homo sapiens позади. Такие цифровые платформы, как Twitter, Facebook, Instagram, TikTok или Snapchat, располагаются в нулевой точке повествования. Они являются не повествовательными медиа, а информационными. Они работают аддитивно и ненарративно. Выстраивающаяся в ряд информация не кристаллизуется в повествовании. На вопрос, как отредактировать или удалить сообщение из жизни в профиле Facebook, получаешь ответ: нажмите «Информация», затем «События из жизни» в меню в левой части экрана. Событиями из жизни обращаются как с простой информацией. Из них не сплетают долгий рассказ. Они синтетически выстраиваются в ряд безо всякой нарративной взаимосвязи. Нарративного синтеза не происходит никогда. На цифровых платформах рефлексивно-нарративная обработка и конденсация прожитого совершенно невозможны и нежелательны. Даже технический диспозитив цифровых платформ не допускает насыщенной временем нарративной практики. Человеческая память избирательна. Этим она отличается от базы данных. Она нарративна, тогда как цифровой носитель работает аддитивно и кумулятивно. Повествование покоится на отборе и связи событий. Оно продвигается селективно. Нарративная траектория узка, лишь избранные события впрягаются в нее. В рассказываемой или вспоминаемой жизни обязательно есть лакуны. Цифровые платформы, напротив, заинтересованы в непрерывном протоколировании жизни. Чем меньше повествуют, тем больше поступает данных и информации. Для цифровых платформ данные ценнее рассказов. Нарративная рефлексия нежелательна. Если цифровые платформы допускают повествовательные форматы, они должны подстраиваться под формат баз данных, чтобы выдавать как можно больше сведений. Тем самым повествовательные форматы неизбежно принимают аддитивные формы. Stories оформляются как носители информации. Они приводят к исчезновению повествования в собственном смысле. Диспозитив цифровых платформ — это тотальное протоколирование жизни. Их задача в том, чтобы перевести жизнь в массив данных. Чем больше собирается данных о человеке, тем легче следить за ним, управлять им и экономически наживаться на нем. Фона Сапиенс, которому кажется, что он просто играет, в действительности целиком эксплуатируется и управляется. Смартфон, как игровая площадка, оказывается цифровым паноптикумом. Автобиографическое повествование предполагает последующую рефлексию о пережитом, сознательную работу памяти. Данные и информация, напротив, генерируются помимо сознания. Они отображают наши действия до того, как их целенаправленно отрефлексируют и проинтерпретируют. Качество данных тем лучше, чем меньше сознания они содержат. Эти данные предоставляют доступ в те сферы, которые ускользают от сознания. Они позволяют цифровым платформам анализировать человека и управлять его сознанием на дорефлексивном уровне. Вальтер Беньямин отстаивает тезис, что камера за счет таких технических средств, как ускоренная съемка, замедленная съемка и съемка крупным планом, способна открыть в наших движениях визуально бессознательное, так же, как психолог открыл инстинктивно бессознательное. Если провести аналогию между майнингом данных и камерой, то он, как цифровая линза, открывает за пространством, пронизанным сознанием, пространство, пронизанное бессознательным, которое мы могли бы назвать цифровым бессознательным. С его помощью искусственный интеллект получает доступ к нашим желаниям и склонностям, которых мы не осознаем. Оперирующая данными психополитика тем самым была бы в состоянии овладеть нашим поведением на подсознательном уровне. При так называемом self-tracking'е счет полностью занимает место повествования. Он генерирует чистые данные. Лозунг Quantified Self гласит «Самопознание с помощью чисел». Quantified Self — буквально исчисляемая самость. Движение, объединяющее людей, создающих и использующих технические устройства для постоянного измерения психических и физических характеристик человека. Не через повествование, воспоминания и рефлексию, а через счет и числа его последователи пытаются прийти к самопознанию. Для этого тело оснащается различными сенсорами, которые автоматически генерируют данные о частоте сердцебиения, кровяного давления, температуре тела, подвижности и сне. Состояние духа и эмоции регулярно регистрируется. Все повседневные активности детально заносятся в протокол. Отмечается даже день, когда был замечен первый седой волос. Ничто не должно избежать тотального протоколирования жизни. При этом ничего не рассказывается. Все только измеряется. Сенсоры и приложения автоматически предоставляют данные до их языковой репрезентации и нарративной рефлексии. Затем собранные данные сводятся в красивых графиках и диаграммах. Тем не менее, они ничего не рассказывают о том, кто такой я. Самость — это не количество, а качество. Самопознание через числа — это химера. Только повествование помогает нам познать себя. Я должен рассказывать себя. Но числа ничего не рассказывают. Выражение «цифровые нарративы» — это оксюморон. Жизнь нельзя рассказать в квантируемых событиях. Третья серия первого сезона «Черного зеркала» называется «Прозрачное я». В прозрачном обществе каждый носит за ухом имплантат, который полностью сохраняет все, что видел или переживал его носитель. Поэтому все пережитое или воспринятое можно целиком воспроизвести в глазах или на внешних мониторах. Так, во время контроля безопасности в аэропорту от людей требуют проиграть события, происходившие в течение определенного отрезка времени. Секретов больше нет. преступник больше не может сокрыть свое деяние. Человек будто заточается в своих воспоминаниях. Если пережитое можно целиком воспроизвести, воспоминания, строго говоря, становятся невозможны. Воспоминание — это не механическое повторение пережитого, а повествование, которое надо каждый раз пересказывать заново. В воспоминаниях обязательно есть лакуны. Они предполагают близость и даль. Если все пережитое начинает присутствовать без дистанции, то есть становится доступным, воспоминания исчезают. Полная передача пережитого — это тоже не рассказ, а отчет или протокол. Тот, кто хочет рассказывать или вспоминать, должен уметь о многом забывать или умалчивать. Прозрачное общество означает конец повествования и воспоминания. Всякое повествование непрозрачно. Прозрачны лишь информация и данные. Прозрачное «я» заканчивается сценой, в которой протагонист лезвием вырезает свой имплантат.